Действующие лица. Николя Лафлок, комиссар полиции Шатле. Пьер Бурдо, инспектор полиции. Сен-Флорантен, министр королевского дома. Сартин, начальник полиции Парижа. Лаборт, первый служитель королевской опочивальни. Эме де Ноблекур, прокурор в отставке. Виконт Леонель де Рюйсек, лейтенант французской гвардии. Граф де Рюйсек, бригадный генерал в отставке, отец Виконта. Графиня де Рюйсек, мать Виконта. Видам де Рюйсек, брат Виконта. Ламбер, слуга Виконта. Пикар, мажордом в доме Рюйсеков. Арманда де Софте, невеста Виконта. Мадемуазель Бишельер, актриса. Трюш де Лашо, королевский гвардеец. Отец Муйяр, иезуит, бывший учитель Николя. Жан-Мари Ле Поттер, фонтанщик. Жак, немой подмастерье. Гийом Семагюс, корабельный хирург. Катрина Госс, кухарка Ноблекура. Отец Григуар, аптекарь в монастыре Карм-де-Шо. Шарль Анри Сансон, парижский палач. Папаша Мари, привратник в Шатле. Пельвен, привратник в театре итальянской комедии. Рабуин, агент. Полетта, содержательница борделя. Гаспар, так называемый лакей в голубой ливрее из штата Версальской прислуги короля. Лавернь, секретарь суда чести. Кеглер, ювелир.